«Он называл их только серыми», — сказал Коля, смеясь. «Но ты, Женя, всегда права. Они красивые. И ты бы, наверное, хотела, чтобы у тебя были такие глаза». «Вот уж чего не хотела бы, право», — сказала Женя. Таня не слушала больше. И цветы, которые она держала в руках, показались ей тяжелыми, будто сделаны были из камня. Она бросилась бежать мимо класса, мимо большого зала, где, усаживаясь, уже гремели стулья. Она сбежала по лестнице и в пустой сумрачной раздевалке остановилась, задыхаясь. Она еще не знала всего красноречия зависти. Она была слаба. Возможно ли то, что она говорит обо мне? Ведь это было бы недостойно меня, пионерки. Пусть счастье не улыбается мне. Не следует ли лучше отказаться, чем слушать подобные слова? Ноги не держали ее. «Нет, это все неправда», — сказала она себе. «Все это вздор». А все же ей захотелось увидеть свои глаза. В раздевалке, где точно на лесной поляне постоянно царил сумрачный свет, было тихо в этот час. Большое старое зеркало, чуть наклоненное вперед, стояло у белой стены. Его черная лакированная подставка всегда вздрагивала от шагов, пробегавших мимо школьников, и тогда зеркало тоже двигалось. Точно светлое облако, проплывало оно немного вперед, отражая множество детских лиц. Но сейчас оно стояло неподвижно. Вся подставка была уставлена чернильницами, только что вымытыми сторожем, и чернила стояли тут же на подставке, в простой бутылке и в высокой четверти с этикеткой, и еще в одной огромной стеклянной посуде. Как много чернил! Неужели их нужно так много, чтобы ей, Тане, зачерпнуть каплю на кончик своего пера? Осторожно обойдя бутыль, стоящую на полу, Таня подошла к зеркалу. Она оглянулась, сторожа не было видно, и, положив на подзеркальник локти, приблизила свое лицо к стеклу. Из глубины его, более светлой, чем окружающий сумрак, глядели на Таню ее серые, как у матери, глаза. Они были раскрыты, постоянный блеск покрывал их поверхность, а в глубине ходили легкие тени, и, казалось, в них не было никакого дна. Так стояла она несколько секунд, изумленная, точно лесной зверек, впервые увидевший свое отражение. Потом тяжело вздохнула. Нет, какие уж это глаза! С чувством сожаления Таня отодвинулась назад, распрямилась, и тотчас же, словно повторяя ее движение, качнулась на подставке зеркала, вновь возвращая Тане ее глаза. А бутылка с чернилами вдруг наклонилась вперед и покатилась, звеня о пустые чернильницы. Таня быстро протянула руку, но точно живое существо бутылка увернулась, продолжая свой путь. Таня хотела поймать ее на лету, даже прикоснулась к ней пальцами, но бутылка скользила, боролась точно с прут, извергая черную жидкость. Она упала на пол, даже не очень звонко, скорее со звуком глины, оборвавшейся с берега в воду. С Таней случилось то, что хоть раз случается в жизни с каждой девочкой, она проливает чернила. «Вот несчастье!» — воскликнула Таня. Она отскочила, подняв левую руку, в которой все время держала цветы. Все же несколько черных капель блестело на нежных лепестках китайских роз. Однако это еще ничего, можно лепестки оборвать. Но другая рука... Таня с отчаянием вертела ее перед глазами, поворачивая ладонью то вверх, то вниз. До самого сгиба кисти она была черна и ужасна. Любопытно. Так близко от нее раздался возглас, что Тане показалось, будто она сама сказала это слово. Она быстро вскинула голову. Перед ней стоял Коля и тоже смотрел на ее руку. «Любопытно», — повторил он, — «как теперь пожмешь руку писателю?» «Кстати, он уже пришел и сейчас сидит в учительской. Все собрались. Александра Ивановна послала меня за тобой». Секунду Таня была неподвижна, и глаза ее только что глядевшие в зеркало с таким любопытством, теперь выражали страдания.